Но, присмотревшись внимательно, итальянец заметил отдаленное сходство Мадонны с девушкой, которой когда-то восхищался в Москве возле Успенского собора. Однако сходство, казавшееся флорентийцу отдаленным, проникло Максиму в самое сердце. Вначале он, мельком взглянув на картину, заметил только блеск золотисто-медных волос, которые были совершенно такого цвета, как у Любаши. Потом из полумрака перед ним засияло прекрасное лицо Мадонны, ее кроткий, опущенный взгляд, милые черты. Он почти ощущал нежность гладкой девичьей кожи, теплоту тонких пальцев, обнимавших младенца. Эта чужеземная красавица в красном платье с синей накидкой всколыхнула в нем сразу множество чувств. Здесь было и сожаление о том, что из-за грубого варварского высокомерия не оценил вовремя сокровища, случайно данное судьбой, и стыд за похоть, утоленную в объятиях куртизанок, и тоска по дому, и страх перед возвращением. Что ждет его на родине? Бесчестье сестры, схватка со злейшим врагом, гнев великого князя, новые войны с татарами и Литвой. Все это можно претерпеть, если в награду получить любящий взгляд и нежное прикосновение той, которую он сам же оттолкнул своей грубостью. «Прости меня, себя любца, дикаря неразумного!» — мысленно обратился он к Мадонне, сквозь лицо которой на него смотрели большие изумрудные глаза Любаши. «Не пойму, князь, почему вы так долго разглядываете эту маленькую картину, вместо того, чтобы раздумывать об апостолах на Тайной вечере?» — сказал флорентиец, и его чуть насмешливый голос заставил Максима вздрогнуть. «Но если вы находите, что эта Мадонна чем-то напоминает вашу жену, то я не буду с вами спорить. Говорят, влюбленным всюду чудится предмет их обожания». Максим нахмурился, не желая обсуждать свои чувства, и пошел искать Никиту. Но друг уже сам направлялся ему навстречу с ясной улыбкой. «Что же, Никита, Бог просветил тебя!» — обрадовался Максим. «Ты понял, что нельзя впадать в грех уныния? Не печалься, мы вместе отомстим этому душегубу, совратившему Варю». «Нет, мне не надо больше земных страстей», — покачал головой Никита. «Ты же знаешь, я давно хотел уйти на гору Святой Афон, еще после смерти родителей. Не зря ведь прозвали меня Никита Святоша. Наверное, я такой и есть. Только любовь к Варе манила меня жить в миру. Но теперь этой любви больше нет, и мне незачем возвращаться домой. Прости, Максим, но я тебе уже не попутчик. Твоя дорога в Москву, а моя — на Святую Гору». В светлых глазах Никиты была непреклонность, и Максим понял, что его друг уже не изменит своего решения. Глава 15. Отчаяние. «Сгорела, похоронена вместе с родителями», — повторял Максим, застыв, словно в столбняке посреди комнаты своего загородного дома. Вернувшись в Москву северным путем через Нюрнберг, Брауншвейг, Любек и Дерпт, Максим не стал провожать великокняжеского дьяка до самой столицы, а сделал небольшой круг на юго-запад, где располагалось его имение. Он волновался, как мальчишка, готовясь к свиданию с Любашей, и мысленно составлял целые речи, которые должен ей сказать, чтобы она его простила за прошлые обиды и почувствовала к нему интерес. О том, как пройдет его столь запоздавшая брачная ночь, Максим уже многократно передумал, вымечтал одинокими бессонными ночами. Он возвращался из Италии без друга, избравшего путь к святой горе Афон в Эгейском море, где в православном монастыре издавна жило много русских монахов. Но и грусть от расставания с Никитой, и тревога за судьбу Вари, и предстоящие трудности и сражения — все скрашивалось волнующей радостью долгожданной встречи с девушкой, которую он мог по-настоящему полюбить, лишь оказавшись от нее на расстоянии. И вот все то, что грело его в пути, отодвигая невзгоды вдаль, теперь рухнуло в одночасье. Вместо милого желанного лица Любаши он увидел в раздолье только хмурые лица слуг.